Часть третья. Как победить в честной игре? Играйте на выигрыш. 7. 100 карт честной игры. Настройтесь на победу. Прежде чем начать игру, тщательно изучите 100 карт. Разберитесь, что они включают в себя. Как осуществить продумывание, планирование и выполнение ППВ каждой карты, опираясь на общие ценности партнеров. Честная игра состоит из 100 карт заданий, которые делят домашнюю экосистему на 5 мастей. Домашняя, внешняя, масть заботы, волшебная и дикая. В ней также предусмотрено ценнейшее пространство единорога для каждого из партнеров. Помните, вы не обязаны разыгрывать все карты, но очень важно понимать, что включает в себя каждая, чтобы вы с партнером могли организовать колоду наилучшим для вашей семьи образом. Совет. Описание карт, приведенные далее, можно найти в интернете на сайте fairplaylife.com. Не все в этом списке можно применять к ситуации в вашей семье. Но если вы плохо представляете, как продумывать, планировать и выполнять задания карты, эта информация будет вам полезна. 100 карт честной игры. 60 карт для пар без детей. 40 карт дополнительные для семей с детьми. 30 карт повседневная рутина, распределенная по всей колоде. Домашняя масть. Определение. Ведение дома и уход за детьми требуют колоссальных усилий ППВ. Бесконечная стирка, покупка продуктов, готовка, уборка, не говоря уже о 9000 фотографий в облаке, которые хотелось бы когда-нибудь собрать в альбомы. Добро пожаловать в домашнюю масть. Кто-то должен знать, что в доме вот-вот кончится туалетная бумага, где любимая кукла дочери и так далее. А еще прошел почти год с того дня, когда вы последний раз заполняли налоговую декларацию. Помощники по уходу за детьми. Это целая деревня, и вам крупно повезло, если в вашей есть няня, добрые родственники или еще кто-то, кто может помочь с детьми. Это спасает жизнь, но кто-то должен все продумать и спланировать, прежде чем к выполнению приступят другие люди. Они не появляются из ниоткуда, когда нужны, поэтому необходимо продумать расписание, оплату, обязанности и общение. Выше голову. Когда такой помощник исчезает или почему-то не может прийти, проблему не всегда решает тот, кому досталась эта карта. Включитесь в честную игру и быстро используйте дополнительные, например, транспорт дети или наблюдение. Уборка. Тесто для блинчиков затекло в щель плиты на прошлой неделе, и оно до сих пор там. Туалетное сиденье залито, потому что ваш малыш никак не научится целиться как следует. До сих пор. Если есть кто-то, кто помогает с уборкой ванной комнаты и кухни, вам повезло. И все равно нужно разработать график, список обязанностей, оплату и тому подобное. Эта карта требует постоянного внимания в силу своего масштаба. Совет. Скоординируйте усилия с держателем карты товары для дома, чтобы чистящие средства не переводились. Они могут понадобиться в любой момент. Мытье посуды. Неудивительно, что многие статьи о домашних делах начинаются и заканчиваются посудой. Очень опасная тема семейной жизни. Держатель этой карты отвечает за мытье и сушку посуды вручную и или за загрузку-разгрузку посудомоечной машины после каждой трапезы. В чем плюсы? Партнер не станет критиковать вашу работу и не скажет, что вы действуете неправильно. Эта карта должна переходить из рук в руки, чтобы посуда в доме уцелела. Химчистка. Даже такое простое дело, как химчистка, требует пошагового подхода ППВ. Нужно завести дома корзину или сумку, следить, чтобы в нее попадала грязная одежда, найти химчистку, знать расписание, чтобы вовремя сдавать и забирать одежду. А дома необходимо снять пластиковую упаковку и развесить одежду в шкафы. Если по согласованному минимальному стандарту вся одежда должна возвращаться домой, то держатель этой карты обязан следить за возможными потерями и договариваться о возмещении. Любимая рубашка партнера не должна исчезнуть бесследно. Да и химчистку, возможно, стоит сменить. Мусор. Но сколько мусора может появиться в одной семье? Вы удивитесь, но очень много. Подход ППВ включает в себя как минимум выкидывание мусора. Держатель этой карты должен следить за наличием дома мешков. Небольшой совет. Не усаживайтесь перед телевизором, не заправив свежий пакет в мусорное ведро. Покупка продуктов. Семье нужно есть. Все согласны? Хорошо. Как регулярно пополнять запасы в шкафах и холодильнике? Определите с помощью подхода ППВ. Нужно следить, какие продукты заканчиваются, у чего истекает срок годности, составлять список и ходить на рынок и в магазины. В идеале это следует сделать, прежде чем поймете, что в холодильнике не осталось ни капли молока. Даже если семья заказывает продукты в интернете и ужинает замороженной пиццей, эта карта требует ППВ 365 дней в году. Регулярно общайтесь с держателями карт питания, чтобы для задуманного вечера с хот-догами все было под рукой. Домашняя обстановка. Держатель должен следить, чтобы на каждой кровати в доме была подушка, в шкафу лежали полотенца, а треснувшие чашки и стаканы заменялись, прежде чем кто-то сломает зуб. Эта карта подразумевает регулярную инвентаризацию. Чтобы легче было найти купон на скидку в магазине постельного белья и банных принадлежностей, консультируйтесь с держателем карт «Баллы», «Мили» и «Купоны» и отправляйтесь по магазинам во всеоружии. Домашние товары и принадлежности. Держатель этой карты продумывает, планирует и приобретает все. От стирального порошка, батареек и лампочек до зубной пасты, фильтров для кофеварки и мусорных мешков. Думаю, вы удивитесь, как поколение наших родителей справлялось с этой задачей без онлайн-магазинов. Ведение дома. Сколько людей нужно, чтобы сменить лампочку? В честной игре только один, то есть держатель данной карты. Вы также ответственны за нормальное функционирование туалетов, вызов ремонтников для починки кондиционера, летом это неизбежно, поиск инструкции к пылесосу, который выплевывает пыль. Словом, этот человек отвечает за починку всего в доме. Покупка, аренда дома, ипотека и страховка. Если планируете купить дом в ипотеку, то когда момент настанет, подход ППВ вам очень пригодится. Процесс покупки следует продумать, спланировать и выполнить. Если уже купили дом в ипотеку, держатель карты следит за страховыми платежами, заполняет все необходимые документы и, возможно, договаривается о рефинансировании. Если собираетесь арендовать дом, держатель изучает объявления, заполняет документы и следит за кредитом. Он же занимается страхованием жилища, собственного или арендованного, выбирает подходящий полис и заполняет все документы. Если любите работать с бумагами и вести записи, хватайте эту карту немедленно. Прием гостей. Идет ли речь о барбекю во дворе, ужине в складчину или других мероприятиях в доме или где-то еще, держатель карты должен разослать приглашение, спланировать меню, украсить дом и накрыть на стол. И, возможно, еще один для детей. У этой карты есть оборотная сторона. Возможно, будет трудно развлечься и отдохнуть, потому что придется следить, чтобы развлекались и отдыхали другие. Но есть и плюсы. В такие дни не придется думать о 10 тысячах шагов, потому что вы сделаете их прежде, чем удастся присесть и перекусить. Если вообще удастся. Стирка. Если вы никогда не пытались продумать, спланировать и выполнить задачу этой карты, то, наверное, не догадываетесь, сколько раз в неделю приходится что-то стирать. Очень много. Если вам ни разу не приходилось обходиться без чистых носков, а дочь всегда находила любимую блузку, не забудьте поблагодарить держателя карты. Этот человек не только загружает стиральную и сушильную машину, но еще и все гладит, развешивает и раскладывает по местам. Если в доме начинает скапливаться белье для стирки, настало время обсудить карту и установить новый стандарт до начала очередного цикла. Газон и домашние растения. Если у вас есть газон, садик, цветы на балконе или суккуленты на кухонном подоконнике, вы знаете, что только подход ППВ позволяет зелени выжить, а то и процветать. Даже если у вас есть опытный садовник, за вялыми или больными растениями нужен глаз да глаз. Вовремя внесенные удобрения могут спасти сад, каким бы он ни был. Почта. Держатель карты не только каждый день забирает почту из почтового ящика. Самое важное происходит, когда почта оказывается внутри дома. Нужна система своевременного получения и обработки писем. Держатель карты должен разобраться с приглашениями, счетами, извещениями, документами от страховой компании и налоговой инспекции. Преимущество. Держатель может выбрать марки со «Звездными войнами» или «Элвисом» для семейных писем, потому что именно он будет их покупать. Еда. Завтрак по рабочим дням. Одна мать, с которой я разговаривала, жаловалась, что с того момента, как дети начали есть твердую пищу, эта карта навсегда оказалась в ее руках. Навсегда. Каждый день. Приготовьтесь к частому обсуждению ППВ этой абсолютно ежедневной рутины, если только стремительные приготовления овсянки и тостов не ваш конек. Однако посуда в раковине и молоко, пролитое на стол, не ваша забота, если только вы не являетесь одновременно держателем карт посуда и уборка. С уважением относитесь ко всем обязанностям, но не берите на себя лишнего. Еда, школьный завтрак. Если вам досталась эта карта, забудьте о спокойных вечерах, потому что именно тогда нужно начинать готовить и упаковывать завтраки для детей. Не стремитесь к совершенству, демонстрируемому другими матерями в Инстаграм. Минимальный стандарт честной игры может свестись к протеиновому батончику, яблоку и бутылке воды, если ребенку ничего больше не нужно. Даже если в школе предусмотрен завтрак, вам все равно нужно записаться на эту программу и давать детям деньги на завтрак, чтобы их можно было потратить на пиццу в пятницу. Еда. Ужины по рабочим дням. Если вы никогда не готовили ужинов для семьи с детьми, особенно с маленькими, то даже не представляете этот ежевечерний цирк. Нужно спланировать меню на неделю, заказать держателю карты продукты, необходимые компоненты, а затем приниматься за готовку, чтобы эти блюда действительно съели. В идеале ужины по рабочим дням – это самое удобное время для качественных разговоров о том, как и у кого прошел день. Мужчины, это здорово, если вы решили взять на себя готовку, но хочу сразу предупредить, готовка – это еще не все. Вас вряд ли назовут героем, если вы лишь разложите еду со сковороды по тарелкам. Еда, выходные. Почему питание по выходным – груз более тяжелый, чем в рабочие дни? Ну, во-первых, в эти дни семью нужно кормить вдвое чаще, чем в рабочие. И беспорядок на кухне разводится со страшной скоростью. Вряд ли можно считать выходным днем, когда добрую его половину придется провести на кухне. Еда в выходные заслуживает отдельной карты. Кому она достанется? Что-то никто не торопится. Обед в 4 часа вас не выручит, особенно если из-за этого будете злиться. Сувениры и фотографии. Господь, благослови родителей, которые каждый год делают новые альбомы и спят спокойно, зная, что если подвал затопит, все их старые фото отсканированы и хранятся в облаке. Не обязательно стремиться к этому идеалу, но если вы взяли себе эту карту, то воспоминания семьи находятся в ваших руках. Когда нужно сделать фотоколлаж для ученика недели, остается лишь включить музыку и проститься со свободным временем. Когда коробки с работами ребенка, которые вы собирали с детского сада, грозят завалить весь дом, настает время посоветоваться с тем, у кого на руках карты хранения и организация. Нужно ли хранить все это, или можно тайком сдать на переработку? Управление бюджетом. Если вы взяли себе эту карту, вы бесстрашный человек, потому что управлять семейным бюджетом очень нелегко. Планирование настоящего и подготовка к будущему – хороший старт, но эта карта включает в себя гораздо больше. Краткосрочное и долгосрочное бюджетирование, выплата долгов по кредитам, планирование пенсии, сбережения на колледж и тому подобное. И не забывайте о сакраментальной дате сдачи налоговых деклараций. Ежедневные наличные и счета – это отдельная карта. Держателям нужно часто общаться и сотрудничать. Хранение, гараж и сезонные предметы. Если у вас есть кладовка или гараж, то представляете ли вы, что там находится? Если нет, настало время все организовать и сформировать план ППВ, прежде чем кто-то спросит: «Дорогая, а где спальный мешок Зака? Сегодня он идет ночевать к приятелю». Уборка, организация и пожертвования. Эта нескончаемая работа включает в себя подготовку кроватей, уборку игрушек, поиск деталей лего под диваном, желательно до покупки нового набора, и выбрасывание недоеденных бананов с кухонной стойки, прежде чем повсюду разведутся фруктовые мушки. Эта карта порождает конфликты во многих семьях. Партнеры не всегда могут договориться о стандарте чистоты, так что прежде чем выбирать себе карту, обсудите, сколько вы сможете прожить со шкафом для игрушек, который трещит по швам, хламом, скопившимся под лестницей, и мешками для пожертвований, которые месяцами катаются в багажнике машины. Если не собираетесь становиться звездой барахольщиков и партнер не соглашается участвовать в программе вместе с вами, стоит посмотреть несколько эпизодов программы «Уборка с Мари Кондо». Внешняя масть. Определение. Все, что происходит дома, остается дома, по большей части. Поэтому отсутствие чистых трусиков – это ваш маленький секрет. Но когда речь идет о внешней масти, мы говорим о том, что видит мир. Поэтому нужно все же найти чистые трусики и выйти за дверь. Она включает занятия, которые происходят вне дома, и работу, которая необходима для жизни вне дома. Это и внеклассные занятия детей, куда их нужно отвезти в конкретный день и в конкретное время. И социальные обязательства, и общественная работа. Продумывать, планировать и выполнять все, что требуется для внешней жизни семьи, очень нелегко. Эта работа требует сосредоточенности и организации. Автомобиль. Знаете, что произойдет, если вовремя не приклеить новый регистрационный стикер? Вы получите штраф, которого с легкостью можно было бы избежать. Держатель занимается всеми делами, связанными с семейной машиной, машинами. Он должен вовремя приобрести и прикрепить стикер, оплатить штрафы, обновить страховку, организовать техосмотр и ремонт, ездить на мойку, регулярно заправляться и следить за уровнем масла, чтобы поездки были спокойными и безопасными. Дни рождения других детей. На приглашение нужно отвечать, подарки нужно покупать. Приглашения на дни рождения открывают безграничные возможности для ошибок. Вы приезжаете, открываете дверь и обнаруживаете, что приходить нужно было в платье принцессы. Незадача. Почему никто не предупреждал, что целую кучу времени по выходным придется проводить на днях рождения других детей, общаясь с родителями, которых вы толком не знаете? Спляшите от радости, если всех детей приглашают в одно место, и вам не придется метаться между разными вечеринками. Внимание! Если детям нужно быть на разных праздниках, вам с партнером придется браться за эту карту порознь. Обоим надо все продумывать, планировать и выполнять одновременно, но с разными детьми. Более подробно о расщеплении карт мы поговорим позже. Внимание, внимание! Эта карта совмещается с картой «Транспорт, дети» и «Подарки, VIP». Если ответили согласием на приглашение на праздник, то должны доставить туда ребенка с подарком в руках, а потом забрать его оттуда. Ведение календаря. Знаете ли вы, что у некоторых руководителей есть помощники, которые специально следят за их календарем встреч и совещаний? Ваша семья – это настоящая корпорация, но только помощника нет. Вы сами должны создать систему, чтобы все знали, что и когда следует делать, и планировали жизнь соответственно. Но решив, что все продумано и расписание можно вывешивать на стенку, вы же обнаружите, что футбольная тренировка совпадет с занятиями бойскаутов, и нужно все переделывать. Добавьте сюда обязательства своей и супруга, и получите уравнение с огромным количеством неизвестных. Наличные и счета. Как тяжело ездить в банк, чтобы получить достаточное количество наличных. После консультации с ответственным за семейный бюджет, чтобы определить стандарт достаточности. Держатель должен разработать систему, которая устроит все заинтересованные стороны, и никому не придется слышать: «Прости, дорогая, но у меня всего 5 баксов». Кроме того, нужно следить за своевременной оплатой счетов через интернет, по почте или автоплатежом и подводить баланс чековой книжки или ее виртуального эквивалента. Держателю нужно поддерживать контакт с тем, кто отвечает за почту, чтобы получать бумажные счета вовремя. Благотворительность, общественная работа и добрые дела. Взрослые. Вы хотите активно участвовать в жизни общества, религиозного института, школы или другой важной для вас организации. Вы готовы поддерживать тех, кому это необходимо. Держатель щедро тратит время, например, на приготовление еды для соседа, жена которого оказалась в больнице, и семейные деньги. Поэтому всегда нужно консультироваться с ответственным за бюджет, прежде чем делать пожертвования, которые вы не можете себе позволить. Развлечения и культурное обогащение. Почему у друзей есть билеты на Энни в местном театре, а вы об этом даже не слышали? Может, у них есть кто-то, кто отвечает за эту карту? Теперь и у вас будет такой человек. Заседания городского совета, концерты, лекции в местной библиотеке. Держатель собирает всю информацию и планирует мероприятия, которые порадуют семью. Прежде чем брать билеты, посоветуйтесь с тем, кто ведет календарь, чтобы не случилось накладок. Электроника и IT. К кому вы обращаетесь, когда на смартфоне разбивается стекло? К держателю этой карты. Когда у вас не работает Wi-Fi или не хватает памяти на компьютере, кого зовете? Держателя этой карты. Не обязательно работать в кабельной компании или обладать огромными техническими знаниями, а вот время и терпение для работы с этой картой потребуется. Особенно если ждать ремонтника придется часов 6. Новые кабели, зарядники и картриджи – ваша обязанность. А стоять в длинной очереди за первым телефоном для ребенка – тоже ваше дело. Внеклассные занятия, неспортивные. Предположим, дочь страшно хочет участвовать в школьном спектакле, а репетиции проходят в те же дни, что и занятия скаутов. Держатель карты должен быть в курсе всех внеклассных занятий и уметь вписывать их в семейный календарь. Внимание! Эта карта сочетается с картами «Транспорт, дети» и «Сборы местные». Если вы записали дочь в скауты и одновременно получили для нее роль в школьном спектакле, придется возить ее с одного занятия на другое прямо в костюме и с бутербродами в руках. Внеклассные занятия. Спортивные. Если вам кажется, что эта карта подразумевает только своевременное пребывание на спортивном поле, чтобы поболеть за детей, то вы глубоко заблуждаетесь. Да, выполнение – этап приятный. Всегда радостно смотреть, как ребенок добивается успеха в спорте. Но продумывание и планирование – этапы довольно нудные и требующие полной сосредоточенности. Какое снаряжение понадобится, какое расписание игр и когда необходимо накормить всю команду. Внимание! Эта карта сочетается с картами «Транспорт, дети» и «Сборы, местные». Вы не только должны собрать все снаряжение, но и подумать, как доставить ребенка на поле вовремя. Первая помощь, безопасность и экстренные случаи. Держатель этой карты должен позаботиться об автомобильном кресле для младенца еще до того, как малыша выпишут из роддома. Да, это нелегко, но таков закон. Еще до урагана ему нужно запастись батарейками, бутилированной водой и другими припасами. Есть у семьи экстренный план на случай, если телефоны перестанут работать, а вам нужно покинуть дом и перебраться в безопасное место? Есть ли работающие фонарики, свечи и спички на случай отключения электричества? Да, эта карта – дело серьезное, и относиться к ней следует соответственно. Сборы и распаковка вещей. Местные поездки. Если вы использовали последний подгузник и не пополнили запас, сколько подгузников у вас будет, когда в дороге произойдет нечто неприятное? Именно, ни одного. Запасы следует пополнять точно так же, как и следить, чтобы в детских рюкзаках лежали нужные книги, коробка с завтраком, тетради с домашним заданием, вода, спортивная форма и миллион других вещей, о которых можно забыть, если не создать специальной системы. Кроме того, придется собирать вещи, когда ребенок решит заночевать у друзей, переодевать его в школьных каморках и рыться в камере забытых вещей, когда он вернется домой с одной перчаткой. Сборы и распаковка чемоданов. Путешествия. Если сборы в отпуск с детьми заставляют задуматься, стоит ли вообще куда-то ехать, вы не одиноки. Процесс можно сравнить с перемещением целой армии. Вот только солдаты слишком малы, чтобы собираться и нести свой груз самостоятельно. А если перед самым отъездом вы обнаружите, что заряд iPad составляет лишь 1%, это смертельно опасная ошибка. Баллы, мили и купоны. Вы в курсе, хватит ли накопленных миль для следующего перелета? И для перелета партнера? Держатель этой карты следит за милями, баллами на кредитной карточке, купонами и другими средствами экономии. Для этой карты ППВ играет особую роль. Купить 3 по цене одного можно лишь в том случае, если вы вовремя предъявите купон. Возвраты и кредиты в магазинах. Если вам кажется, что почти все купленное нужно вернуть или обменять, обычно чек в таких случаях теряется, а магазин находится на другом конце города, то держателю карты придется нелегко. Кредит в магазине? Подарочные карты от свекрови? Да, они для детей, но кто узнает, если вы используете их, чтобы купить симпатичные туфли на распродаже? Школьные каникулы. Нелетние. Зимние и весенние каникулы нужно планировать заранее. Кажется, что времени предостаточно, но затягивать не стоит. Праздники приближаются стремительно. Держателю карты придется думать о родительских собраниях, снегопадах, пасмурных днях и целой куче всего, что связано с детьми, у которых оказалось очень много свободного времени. Тут нужен настоящий профессионал. Школьные каникулы – летние. ППВ для этой карты начинается с поиска подходящих лагерей, причем за несколько месяцев до начала каникул. И эта карта длится до того момента, когда все документы заполнены и оплата внесена. Причем нужно продумать все 90 дней летних каникул, но кто считает? Школьные документы. Школьные документы требуют пристального внимания. Это и бумаги о зачислении ребенка в школу, уведомления о задержанных библиотечных книгах, разрешение на экскурсии. Все это теперь в ваших руках. Они поступают по электронной почте. Не забывайте проверять папку «Спам». Смятые валяются в детском рюкзаке, размещаются на сайте школы или распространяются по школьному порталу, а вы должны знать, как туда войти и сориентироваться. Держатель этой карты занимается только документами. Контакт с учителями поддерживает тот, кому досталась карта общения с учителями. Социальные планы, партнеры. Теоретически все просто. Достаточно известить друзей о своих планах, назначить дату, время и место и действовать. Но в реальной жизни все происходит не так, а после появления детей особенно. Для начала нужно договориться, кого вы хотите собрать, потом найти няню, для чего нужно проконсультироваться с держателем карты, помощники по уходу за детьми. Далее необходимо проверить календарь вечером после игры чемпионата и подумать, стоит ли затея затраченных усилий. Если действительно удастся выбраться из дома и ничего не отменить, вы заслужили бонусный коктейль. Транспорт, дети. Это настоящая работа с полной занятостью. Ездят ли ваши дети на автобусе, с родителями других детей, ходят пешком или пользуются услугами шофера, то есть вас? Планировать их транспортировку – это настоящий кошмар. Каждый день приходится проводить жуткое количество времени, возя детей в школу и из школы, или созваниваясь с теми, кто возьмет на себя эту задачу. Кроме того, их нужно возить к друзьям и забирать домой, ездить на тренировки, в лагеря и другие места, где детям нужно быть 7 дней в неделю. Неудивительно, что эта работа с полной занятостью. Внимание! Карта «Транспорт дети» сочетается с картами «Дни рождения» других детей, «Дружба и социальные сети» дети, «Внеклассные занятия» неспортивные, «Внеклассные занятия» спортивные. То есть, если у вас на руках есть какая-то из этих карт, и вам нужно возить ребенка, значит, вы отвечаете за транспорт или организацию доставки на занятия и домой. Путешествия. Думая о поездках, принимать во внимание приходится очень многое. Кто, куда, когда, как. Количество вопросов кажется бесконечным. Если с вами путешествует кто-то из родственников, то решить, как доставить всех в одно и то же время, в рамках имеющегося бюджета, в одно и то же место, где вас ждет, надеюсь, приятное времяпрепровождение, нелегко. Даже однодневная поездка на свадьбу подруги требует сложной логистики. Так что даже если вы не летите на белоснежный пляж, не думайте, что можно забыть про ППВ. Совет. Сотрудничайте с держателем карты «Сборы и распаковка чемоданов в путешествие», чтобы в месте назначения не оказаться без подходящей одежды и других полезных вещей. Репетиторы и тренеры. Берите эту карту, если готовы заниматься с детьми или хотите стать тренером детской спортивной команды. Некоторые семьи используют школьные возможности. Другие выбирают репетиторов в других компаниях или приглашают индивидуально. Репетиторы и тренеры занимаются с детьми школьными предметами, спортом или какими-то увлечениями, например, музыкой. Держатель карты должен изучить все варианты, проконсультироваться с тем, кто ведет семейный календарь, а затем регулярно оценивать достигнутый ребенком прогресс. Если успехов нет, возможно, стоит сменить тренера или выбрать другое занятие. Планы на выходные для семьи. Семейный отдых служит самым разным целям. Дети выбираются из дома, отрываются от экранов, встречаются с друзьями, и вы можете встретиться со своими. А лучше всего, если родители друзей ваших детей – ваши друзья. Но все это требует тщательного ППВ, так что подумайте, прежде чем предлагать организовать пикник в парке для своих друзей и 20 детей вместе с ними. Масть заботы. Определение. Некоторые аспекты домашней жизни можно кому-то перепоручить, но только не те, что относятся к масти заботы. В этом вы с партнером совершенно незаменимы. Тщательно обдумайте потребности детей, семьи и друзей и не забудьте про себя. Порой задачи масти заботы кажутся делом неблагодарным, но они очень важны. Очень. Купание и уход. Дети. Характер задач держателя этой карты меняется с возрастом детей, но им всегда нужно чистить зубы, мыться, умываться, подстригать ногти и причесываться. Снова и снова. Каждый день. Совет. Следите за меняющимися потребностями. Если каждый раз, когда сын-подросток приближается к вам, вы ощущаете подозрительный запах, настало время купить дезодорант и научить ребенка правильно им пользоваться. Каждый день. Косметика и гардероб. Для нее. Хорошо выглядеть и чувствовать себя, особенно после появления детей, непросто. Вот почему оборот индустрии красоты составляет 445 миллиардов долларов. Даже если вы все делаете сами, на увлажнение, выщипывание бровей, прическу и губную помаду требуется время. А еще неплохо сделать маникюр и педикюр, позаботиться о ресницах и сделать интимную эпиляцию. Добавьте покупку одежды разных размеров до беременности, во время, после, во время кормления и на другие случаи колебания веса. И вот в ваших руках потенциально дорогая и требующая времени карта. Укладывание спать. Процесс может принести колоссальное удовлетворение. Перед сном можно обсудить события дня, приласкать друг друга или просто полежать рядом с ребенком. Впрочем, порой это превращается в настоящее сражение. Детям всегда хочется еще стакан воды или 5 минуточек почитать. Не всегда на такое хватает терпения и сил. Неудивительно, что книга «Иди в кровать» «Go the fuck to sleep» стала бестселлером. Хотя карта находится в руках одного партнера, второй не может считать себя свободным. То есть это неподходящее время, чтобы рухнуть на диван и начать переключать каналы. Здесь требуется сотрудничество. Попробуйте поступить так. Один из партнеров берет карту «Купание и уход дети», а второй отвечает за сказки на ночь, ласки и выключает свет. Помните, эти обязанности не навсегда. Оглянуться не успеете, как малыши станут подростками, а вы начнете засыпать намного раньше их. Контрацепция. Почему я выделила отдельную карту, не включив ее в карту ухода за собой или медицины? Потому что женщина не должна брать ее по умолчанию, если только не захочет сама. Если вы с партнером не планируете заводить ребенка, держатель изучает варианты контрацепции, покупает презервативы, таблетки, спирали или проходит процедуру вазэктомии. Не уверены, что безумную усталость, которая мешает сексу, можно считать формой контрацепции? Поговорите с подругами. Одежда и аксессуары. Дети. Неожиданное открытие. Детская обувь и одежда подходящего размера появляется в шкафах не по мановению волшебной палочки. Кто-то должен все продумывать, планировать и выполнять, ездить в нужные магазины, выбирать одежду и аксессуары, периодически избавляться от ненужного и передавать держателю карты уборка, организация и пожертвования. Советы по выбору времени. Если на ногах ребенка появились мозоли, значит, вы затянули с покупкой новой обуви. Исключение. Если одежда и обувь требуются для лагеря или внеклассных занятий, смотрите «Дело о цветной войне», эта ответственность ложится на плечи держателя карты «Школьные каникулы летние» или «Домашние задания». Дантист. Дети. Задача ребенка – выбрать цвет резинки для брекетов. Ваша – выкраивать время для визитов к стоматологу и платить за них. Регулярные поездки требуют много времени, потому что каждому ребенку нужны постоянные чистки и осмотры. Неужели уже прошло 6 месяцев? Не говоря о более продолжительных сеансах лечения. В конце каждого визита вы будете получать бесплатную зубную щетку. Хоть что-то. Подгузники и приучение к горшку. Давайте сразу все проясним. Держатель не станет единственным, кто меняет подгузники. Эта карта будет обсуждаться довольно часто. И все же, поскольку вы главный, придется следить за наличием подгузников, заказывать новые или стирать тканевые, а также выносить использованные из дома. Держатель будет заниматься приучением к горшку и убирать последствия неудачных попыток. Когда дом избавится от подгузников, придется еще вытирать попу первокласснику, который отлично может справиться с этим и сам. Но когда-нибудь это закончится. Обещаю. Недвижимость и страхование жизни. Кто позаботится о ваших детях, если с вами и вашим партнером что-то случится? Конечно, нужно планировать это вместе, ведь речь идет о долгосрочной безопасности всей семьи и о важных медицинских решениях. Но держатель карты отвечает за то, что работа будет сделана. Тогда вы оба сможете спать спокойно, зная, что даже в самом худшем случае у семьи есть план и страховые выплаты. Дружба и социальные сети. Дети. Знаете ли вы, с кем дети играют на улице и общаются в интернете? Если дети не возвращаются домой в слезах и не кидаются все рассказывать, как понять, что они связались с дурной компанией, стали жертвами издевательств или чувствуют себя изгоями в классе? Старайтесь отслеживать их социальную динамику в интернете. Помогайте планировать и организовывать встречи с друзьями, ночевки и другое общение со сверстниками. Уход за собой и гардероб для него. Представьте себе такой разговор. Все начинается с невинного вопроса мужа. «Детка, а где мой черный костюм?» Через минуту. «Не беспокойся, я нашел». Пауза. «Черт, он мне мал!» А свадьба лучших друзей через час, и часы неумолимо тикают, пока муж ругает жену за то, что она не купила ему новый или хотя бы не взяла его на прокат. Такой сценарий хорошо знаком женщинам, держательницам карты. Да, взрослые мужчины говорили, что полностью полагаются на жен, доверяя им не только свою одежду для особых случаев, но и стрижку, замену износившегося нижнего белья и подшивание брюк. Если это устраивает обоих, бог с вами. В противном случае передайте карту партнеру. Он вполне в состоянии о себе позаботиться. Медицинская страховка. Медицинская страховка – это счастье. А документы? Тут сложнее. Если вам не удастся найти клинику, которая избавит вас от возни со счетами, эта работа ляжет на плечи держателя соответствующей карты. Придется заполнять все документы для страховой компании после каждого визита кого-то из членов семьи к доктору. Следить за возмещениями и разбираться с возникающими проблемами. Каждый раз, увидев конверт из страховой, за этим вы должны следить вместе с держателем карты почта, благодарите Господа, что у вас есть страховка. Уроки, школьные проекты и школьные принадлежности. Уроки – это семейное дело? Даже если вы поклялись никогда не превращаться в родителя, который вникает во все мелочи домашних заданий, все же нужно быть в курсе, сделали ли дети уроки, и всегда быть готовым прийти на помощь, если потребуется. ППВ для этой карты включает контроль не только за домашними заданиями, но и за школьными проектами и дополнительным обучением на дому. Если ребенку нужна доска для проекта «Лучший ученик недели» или печенье для сладкого дня, это ваша забота. Равно как и карнавальные костюмы и пара дюжин подписанных от руки открыток на День Святого Валентина. Это бесконечная работа, поэтому стоит периодически ею меняться. Медицина и здоровый образ жизни. Дети. Сюда входит все, от покупки стандартных анальгетиков и регулярных визитов к педиатру до посещения специалистов в случае необходимости. Медицинское обслуживание детей требует тщательного изучения, координации и времени. Для здорового образа жизни придется покупать витамины и здоровую пищу совместно с держателем карты продукты, а также организовывать активные занятия для семьи. Держатель следит за наличием в доме дезинфицирующих растворов, солнцезащитных кремов и репеллентов. Исключение – вы избавлены от забот о медицинской страховке, если, конечно, это не ваша карта. Утренние процедуры. Когда вы в последний раз высыпались, спокойно сидели в туалете или лениво читали газету за чашечкой кофе по утрам? До появления детей, если теперь эта карта оказалась в ваших руках. Держатель должен каждое утро вести беспощадный бой с детьми, которых нужно разбудить, поднять, помочь одеться, причесаться и почистить зубы, нанести солнцезащитный крем и выпроводить из дома. Но хотя завтраки думать не придется, эта задача лежит на плечах держателя карты «Еда», «Завтраки по рабочим дням». Родители и родители партнера. Живут ли все родители поблизости или в тысячах миль от вас? Эти отношения требуют внимания и ППВ. Кто-то должен регулярно им звонить, помогать разбираться с новым телевизором и старыми пультами, приглашать на праздники и дни рождения. Или не приглашать. Домашние животные. Когда вы заводите животное, считается, что ухаживать за ним будут дети. Ха! Мохнатый симпатяга оказывается на ваших руках, и забот это сулит немало. Список дел зависит от вида животного, но, как правило, думать и заботиться приходится о питании, визитах к ветеринару, мытье и стрижке, игрушках, передержке на время отъездов. И, конечно, самый пикантный момент – чистка кошачьего лотка или прогулки со специальными пакетиками наготове. Школьные обязанности. Когда вы соглашаетесь сопровождать класс в музей, вам кажется, что это отличная возможность провести время с ребенком и его одноклассниками. Это так. Пока вы не оказываетесь на заднем сиденье школьного автобуса в полном отчаянии. Данная карта погружает вас в водоворот занятий, отнимающих уйму времени. Приходится читать целые цепочки электронных писем. Неужели отвечать всем действительно необходимо? Сидеть на школьных лекциях? Еще одна? И печь кексы? Без орехов? А школам постоянно нужны добровольцы на роль классных мамочек. Вообще-то из отцов тоже получаются отличные, классные родители. Переход в другую школу. Если ребенку нужно переходить в другую школу, от детского сада до колледжа, эта карта включает в себя поездки, заполнение документов, написание эссе, заказ расшифровок, подготовку к экзаменам и многое другое. И работа только начинается, когда вы закончите утомительные поиски лучшей школы и приложите все усилия, чтобы его приняли. Действительно ли эта лотерея всего лишь лотерея? Нужно разузнать получше. Уход за собой для нее и уход за собой для него. У каждого есть карта ухода за собой, сколько бы детей и других обязанностей у вас ни было. Для кого-то это прием мультивитаминов, хорошая книга и горячая ванна, а кому-то нужны визиты к психотерапевту или время для регулярных занятий фитнесом. Чувство вины или стыда запрещены. Посвятите это важное время себе и позвольте партнеру сделать то же самое. Особые потребности и психическое здоровье. Дети. Если у вашего ребенка есть особые потребности или психические проблемы, эта карта требует колоссального внимания и труда. Нужно выявить проблему, найти лучшие источники информации, организовать визиты к специалистам, следить за приемом медикаментов, планировать лечение, справляться со школьными проблемами. Кроме того, держатель поведет корабль, на котором ребенок будет окружен любовью и заботой. Без помощи не обойтись, поэтому вы должны спланировать поддержку близких и создать среду, способствующую прогрессу. Общение с учителями. Все дети и учителя разные, поэтому обязанности держателя могут быть минимальными, пару раз в год побывать на родительских собраниях и все. А возможно, придется еженедельно общаться с учителями по электронной почте, телефону или встречаться лично для обсуждения учебы и особых потребностей вашего ребенка. Необходимо пристально следить, как чувствуют себя дети в школьной среде, чтобы быстро заметить потенциальные проблемы и вместе с учителями решить их, пока они не стали слишком серьезными.